Глава 6. Этим утром я стою в хранилище книг, наводя порядок на одном из стеллажей. Если честно, давно пора было это сделать, но руки просто не доходили, ведь у меня имеется задача поважнее. В огромном полутемном зале, освещенном лишь светом магических светильников в форме свечей, собраны самые старые раритетные книги. Господин Торн заглядывает сюда редко. Фабио тоже не особенно жалует это мрачное место, предпочитая командовать наверху, той части библиотеки, что открыта студентам. Я же, напротив, очень люблю хранилище. Здесь все дышит древностью, умиротворением и тишиной. День за днем я обхожу стеллажи, вчитываясь в полуистертые корешки старинных талмудов, ища хоть что-нибудь о броши, которая перенесла меня в этот мир, или о других ей подобных. Артефакторика в Вараксе признана пережитком прошлого. Крупицы этой магии, насколько я знаю, стремительно исчезают и в скором времени грозят кануть в небытие. Все, что мне удалось найти за 3 месяца, это то, что моя брошь, видимо, является артефактом переноса. Односторонним или нет, сложно сказать. Артефакт полностью разряжен, и зарядить его может только тот, кто владеет этой магией. Маскируя свой интерес к определенным темам, желанием навести тут порядок и сделать опись всех книг, я добилась того, что хранилище предоставили в мое полное распоряжение. Нижние книги на стеллаже я уже просмотрела и теперь собираюсь добраться до верхних, стоящих так высоко, что мне приходится подняться на цыпочки. И все равно нужная книга, привлекшая мое внимание, недоступна. Небольшая, в бордовом переплете, она втиснута между 2 толстых собратьев, и вытащить ее никак не удается, слишком плотно зажата. «Помочь?» Низкий голос, раздавшийся над моим ухом, заставляет меня стремительно развернуться, чтобы тут же упереться взглядом в черную рубашку и камзол. И мне даже не нужно поднимать взгляд, чтобы понять, кто стоит передо мной. Грегор Ашхар, ревизор. Случайно ли он здесь оказался? Или... Мужская рука без труда вынимает книгу, и дракон протягивает ее мне. Я машинально прижимаю ее к груди, даже не читая названия, как будто воздвигая между нами новую баррикаду. Глаза Грегора опасно сужаются. От него явно не укрылся мой защитный жест. «Тебе не надоело?» «Что именно?» «Прозябать в этом дерьме, больше годящимся для иссохших мумий». «Меня все устраивает». Я избегаю смотреть на дракона, но взгляд помимо воли возвращается к его лицу, напряженному, мрачному. «А может, все это игра, а, Тиль? И ты просто набиваешь себе цену?» «Что?» «Скажем, дракон нависает надо мной, пугая своей опасной близостью». «Что ты попросишь за то, чтобы я мог делать вот так?» Его стальные пальцы крепко сжимают мой локоть, явно намекая на действия Фабио. «Или так?» Вторая рука дракона ложится мне на бедро, медленно скользя по нему вверх и утягивая за собой платье. «Пустите!» Я пытаюсь вырваться, но добиваюсь лишь того, что меня прижимает всем телом к стеллажу, и теперь я особенно остро ощущаю под лопатками каждый из корешков книг. Черные глаза дракона полыхают опасным пламенем, ртутный зрачок завораживает и мерцает. Он снова зол и возбужден. Слишком взрывоопасный коктейль, и я это прекрасно понимаю. Нужно срочно снижать градус напряженности, но как? «Так что ты хочешь?» Голос дракона становится хриплым, проникновенным. Лицо медленно приближается к моему. Я чувствую жар его тела и еще кое-что твердое, заставляющее меня панически оглянуться по сторонам. «Тиль». Он произносит мое имя настолько порочно, почти касаясь моих губ своими, что меня внутри начинает трясти. «Черт, почему он не оставит меня в покое, раз обещал?» «Ничего, я не хочу!» Я делаю то единственное, что мне позволено. Отворачиваюсь и теперь смотрю в сторону, едва дыша, по-прежнему прижатая к стеллажу крепким мужским телом. «Значит, этому сосунку ты позволяешь больше, чем мне, причем просто так?» Сквозь зубы цедит дракон, и нет нужды спрашивать, о ком он говорит. «Фабио!» Я вдруг с ужасом понимаю, что не видела его с утра. Обычно он спускается в хранилище, чтобы поздороваться со мной перед работой, но сегодня впервые не зашел. «Что вы с ним сделали?» Теперь я смотрю прямо на Грегора и вижу, что его глаза заволакивает ярость. «Волнуешься за него?» Я не нахожу нужным ему отвечать и рыть себе яму еще глубже. Лишь бы только с Фабио все было в порядке. Думаю я, глядя в черную бездну глаз напротив. «Правильно делаешь!» Дракон зло усмехается, видя мой панический взгляд. «Я ничего с ним не сделал пока, но мое терпение не безгранично». Он резко отстраняется и теперь стоит напротив, натянутый словно стрела. «И что бы ты ни задумала, знай, у тебя ничего не получится. И даже не думай бежать. Я даю тебе время, пока нахожусь в академии, прийти ко мне самой. Добровольно. Если же ты не сделаешь этого, пеняй на себя. Заберу тебя в столицу, но помни, Тиль, тогда пощады не будет». Фабио объявляется только под вечер, когда я уже собираюсь закрывать библиотеку. День прошел нервно. Студентов, пришедших за книгами, на удивление много, как будто им тоже передалось волнение профессоров, и они решили резко взяться за ум. Я приносила и уносила книги, заполняла карточки, игнорируя заинтересованные взгляды парней. Проводила инвентаризацию недавно поступивших новинок и подбивала финансы, гадая, сможем мы пополнить запасы недостающих учебников или нет. «Привет, Матильда!» Приятель коротко, чопорно мне кивает и проходит за стойку, наводя на ней безупречный порядок. Перо с одной стороны, журнал с другой. Отступы от краев выверены до миллиметра, ровно по центру чернильница. Обычно я подшучиваю над его педантичностью и иногда веселюсь, двигая один из предметов в сторону и наблюдая, как Фабио, поджав губы, вновь равняет его, как по линейке. Что с него взять, педант? Но сегодня мне совсем не до шуток. «Где ты был? Я беспокоилась, а господин Торн сказал, что отдал тебя в распоряжение дракона». «Да», — Фабио мне кивает. «Пришлось ехать в город по его поручению. Ну, прости, не могу тебе этого рассказать». «Интересно. Я внимательно смотрю на молодого мужчину, гадая, что у него на уме. Выглядит уставшим, но вроде бы руки-ноги целы. Получается, дракон меня просто пугал? Может, все не так уж серьезно?» Успеваю подумать я, когда Фабио произносит раздельно и медленно, будто взвешивая слова и тоже равняя их по линейке. «И да, Тиль, лорд Ашхар сказал мне, что любые неформальные отношения на рабочем месте запрещены». «Что, прости?» Он ослабляет ворот белоснежной рубашки, явно нервничая, что для него совсем не свойственно, и объясняет. «Он почему-то решил, что ты и я, что мы... В общем, я сказал ему, что между нами исключительно деловые отношения». «И?» Я чувствую, что это еще не конец, и понимаю, что не ошибаюсь, когда приятель продолжает. «И что они не будут выходить за рамки сугубо деловых. Думаю, ты со мной согласишься. Ты же тоже не хочешь потерять это место». Я смотрю на Фабио и не могу поверить в то, что слышу. Нет, умом я его понимаю. Дракон надавил на него, и он сдался, чтобы тот от него отстал и не лишил работы. Но сердцем... Нет, наверное, мне этого никогда не понять. «Мы ведь ничего такого не делали, Фабио». Тихо говорю я, смотря на своего уже, кажется, бывшего друга. «Просто общались, гуляли иногда». «Вот именно. Об этом я и говорю, что общение могут неправильно истолковать. Поэтому я считаю...» «Я тебя поняла. И не даю ему договорить. Не знаю, кого больше сейчас жалею, его или себя. Внутри разливается горечь. Чего еще этот дракон готов лишить меня, чтобы добиться своего? Выгонит из библиотеки? Заставит мыть полы? Я, пожалуй, пойду». «Увидимся за ужином». Фабио облегченно переводит дух. Видимо, ему самому неприятен этот разговор, но он маскирует его привычной сдержанностью и вновь роняет эту чертову чернильницу на библиотекарской стойке. Жаль только, с жизнью все гораздо сложнее. Ей нельзя выровнять по линейке, чтобы стала совсем идеальной. Но я ему об этом не говорю. «Конечно». Тускло улыбаюсь я, думая о том, что, пожалуй, сегодняшний ужин пропущу. Не хочу смотреть на лицо дракона, который вновь играет без правил. Впрочем, другого он и не обещал. Госпожа Кайда, так зовут главную кухарку, усаживает меня за большой деревянный стол в своей вотчине, кухне. Добротная дубовая мебель, окна с леденцовыми витражами и вкусные запахи, витающие в воздухе. Ее особая атмосфера неуловимо напоминает родительский дом. Я люблю приходить сюда по вечерам и пить с Кайдой чай. Эта пожилая седовласая женщина с добрым лицом, покрытым лучиками морщин, для меня почти как бабушка, которую я не помню. А еще как от каминов, что горят здесь день и ночь, от нее идет тепло, которого мне так не хватает последние годы. «Ешь!» Кайда пододвигает ко мне глиняный горшочек с ароматным мясным рагу и садится напротив, складывая поверх белоснежного фартука натруженные руки. Она никогда не расспрашивает меня о прежней жизни, но, думаю, о многом догадывается. И я благодарна ей за молчание и поддержку. «Не расстраивайся из-за Фабио, милая. Он всегда был скользким угрём». Я улыбаюсь этой кулинарной характеристике и киваю, занятая рагу. «А вот что меня действительно беспокоит, так это драконы, особенно лорд Ашхар. Вчера за ужином он глаз тебя не сводил. Я видела, когда зашла за посудой. Он ведь к тебе не приставал? Нет?» Наблюдательности Кайде не занимать, сказывается опыт. У нее 3 замужних дочери и несколько внуков, которые живут в городе. «Ясно». Женщина правильно истолковывает мое молчание и качает головой. «Плохо дело, девонька. Если дракон выбрал себе добычу, он не отступится, пока не добьется своего. Особенно, когда за эту добычу уже заплачено. Думаю я, но вслух ничего не говорю, лишь сильнее стискиваю в руках вилку. Может, тебе обратиться к господину ректору? Он хоть и дракон, но я знаю его много лет и...» «Нет, я не буду этого делать». В любой другой ситуации это было бы выходом, но не сейчас, когда будущее Академии зависит от Ашхара. Ты права. Кайда накрывает мою руку своей и задумывается ненадолго. Знаешь, моя матушка любила повторять, что и у женщин есть много видов оружия, против которых мужчине трудно устоять. Какие же? Я вскидываю на нее заинтересованный взгляд. Например, слабость или нежность. Но в твоем случае использовать их нельзя. Драконы это не остановят. Но почему бы тебе не попробовать использовать хитрость, стиль? Я думаю о ее словах, когда возвращаюсь в свою комнату после ужина. Нет, я вовсе не уверена, что хитрость поможет против этого дракона. Но в одном Кайда права. Сопротивляясь, я распаляю его лишь сильнее. Это как барьер, который он должен взять. Личный вызов, что бросает ему своевольная девчонка. Драконы по природе своей охотники, хищники. Преследование жертвы их заводит, будоражит кровь. Он не отступится, пока не получит своего. Но какой же здесь может быть выход? Задумавшись, я не успеваю среагировать и на повороте в кого-то влетаю, буквально впечатавшись носом в широкую, мощную грудь. Подняв глаза, замираю. Передо мной стоит еще один хищник — Крейг де Вар. Они абсолютно разные с Грегором и все равно чем-то неуловимо похожи. И я откуда-то точно знаю, если и он проявит ко мне интерес, от него не сбежать. Дракон, возвышаясь надо мной на две головы, смотрит сверху вниз, прищурив свои мерцающие янтарные глаза, пристально изучающий, будто пытаясь что-то понять или прощупать границы дозволенного. Последняя мысль меня пугает и заставляет очнуться. «Простите, господин Девар, я слишком рассеяна. Доброй вам ночи!» Я пытаюсь обогнуть дракона и уйти, но мне не дают этого сделать, шагнув навстречу. «Вас не было на ужине, Матильда». «Что? Ах да, я поужинала на замковой кухне». Я вновь пытаюсь уйти, чувствуя, что еще немного и станет слишком поздно. Например, я услышу то, что не должна. Но мне снова не дают этого сделать, перегородив проход. Вроде бы не угрожающе, но вполне красноречиво. «И вы кажетесь чем-то расстроенной». Чуть склонив голову на бок, дракон прожигает меня нечитаемым взглядом. «Какой наблюдательный, надо же!» «Вам показалось!» Ровно отвечаю я, понимая, что мне все больше не нравится наш разговор. Да и место, где он проходит, не располагает к спокойствию. Темный коридор, вокруг ни единой души. «Скажите, Матильда, как такая красивая и яркая девушка оказалась в подобном месте?» Крейг обводит выразительным взглядом пространство вокруг, и нет нужды спрашивать, о чем именно он сейчас говорит. Что я забыла в убогой магической академии на должности второго библиотекаря, на которой не могли никого найти несколько месяцев. Наверняка он все это уже разузнал. Что ему отвечать, чтобы поверил? К чему вообще этот допрос? Случайен он или... Вы ведь не местная, я прав? Не успеваю я опомниться от первого удара, как дракон наносит новый. Эмоции, которые я на миг не смогла удержать, для него более чем красноречивый ответ. Значит, прав. Крейг замолкает, но смотрит сейчас как-то иначе, слишком уж пристально, будто что-то решает для себя. Я отчетливо понимаю, что еще чуть-чуть, и он обо всем догадается. Сначала, что я от кого-то прячусь, потом, что я беглая арха, а значит, сбежала от дракона. Делла или мадам Рози могут случайно что-то сболтнуть. А может, все будет еще проще? Он просто спросит у Грегора. Или уже спросил? Для красивой девушки быть одной слишком опасно. Раздается надо мной низкий голос дракона. Всегда найдутся те, кто захочет ее обидеть, или? Дракон делает долгую, многозначительную паузу. Узнает то, что знать не должны. Он что, шантажирует меня? Я предлагаю вам свою защиту и покровительство. Жаркий шепот опаляет ухо. Поверьте, вы ни о чем не пожалеете. И прежде чем я что-то могу выдавить из себя в ответ, дракон отстраняется, освобождая проход. До скорой встречи, Матильда. Кажется, он даже не сомневается, что я соглашусь на его щедрое предложение. Постель в обмен на молчание. Думаю, я правильно все поняла. Получается, он еще не знает, чья именно я арха, иначе бы не предлагал подобного. Интересно, может, у меня получится как-нибудь разыграть эту карту? Вот только я и сама не верю в это. Ставить между собой двух драконов, умело вертя каждым из них, для этого у меня нет ни опыта, ничего уж там говорить смелости и желания. Ясно одно, ставки в нашей с Грегором Ашхаром игре растут все быстрее, и сама игра становится слишком непредсказуемой и опасной. И мне придется очень постараться, чтобы сделать правильный следующий ход».